пренебрегая придворным обычаем иметь цветное платье, гость явился в том самом черном костюме, в каком дома хаживал, в чулан за бутылкой вина или куском окорока. И политический Дидро тоже обставил себя неважно. Он жил у Нарышкина, сторонника Орловщины, врага Паниных, охотно общался с княгиней Дашковой, всегда неприятной для императрицы, но Екатерина отнесла все эти промахи за счет наивности ученого. «Так расскажите, что обо мне болтают в Париже». «Говорят о душе Брута в облике Клеопатры». Екатерина ответила, что сейчас у нее нет Антония. «Правда, я взяла на воспитание молодого человека Васильчикова, но, поверьте, я отношусь к нему скорее по-матерински. Меня уже давно волнует вопрос о совершенствовании нравов. В этом, я думаю, именно молодые люди особенно нуждаются». Через свое посольство Дидро уже известился о делах Пугачева, но в доме повешенного не принято говорить о веревке. Дидро заранее решил избегать всяких бесед и о внешней политике, но тут Екатерина сама стала жаловаться, что Франция ее плохо знает, что в Париже решили, будто она ненавидит французов. «Нелепость!» — горячилась Екатерина. «Версаль много вредил нам, о чем вы и сами извещены достаточно, но вины Шуазеля или Вержена я не стану перекладывать на головы всех французов». Дидро был вечным сторонником вечного мира. «Неужели вам не надоело еще воевать?» — спросил он. «Надоело!» — отвечала Екатерина со вздохом и далее заговорила о новом, лучшем издании энциклопедии. «Я хотела бы видеть в ней побольше статей о России. И надобно исправить все ошибки, особенно о Сибири, о которой Европа привыкла болтать одни ужасы. Вы не смеетесь, но мы, русские, еще не потеряли надежды встретить где-либо живого мамонта, а библейские кедры Ливана — сущая безделица по сравнению с кедрами сибирскими». Перебирая российских знаменитостей, Дидро не оставил своим вниманием и Леонардо Эйлера. Екатерина сказала, что после пожара она велела построить Эйлеру новый дом, что операция по снятию у него катаракты прошла успешно, что ученый овдовел и, будучи в преклонных летах, все же решил свататься к сестре покойной жены. Он по-прежнему занят изучением света и луны. Петербург уже заимел первый хронометр. «Я в этом плохо смыслю», — сказала Екатерина, — «но моряки утверждают, что Эйлер много помогает им в освоении навигации и астрономии, а флот наш, слава богу, от берегов оторвался, перед нами пролегли океаны». Дидро выразил недоумение по поводу того, что абстрактное мышление гениального математика вдруг нашло практическое применение для нужд России, на что Екатерина ответила ему: «А знаете ли вы, что наш великий Эйлер служит на русском флоте? Да-да, он уже давно в чине лейтенанта флота». «Но почему же он тогда не адмирал?» «Эйлер — офицер береговой службы». Екатерина считала себя принадлежащей к литературному цеху и потому заговорила о критике. Она была ярой сторонницей мнения, что положительные результаты в совершенствовании общества возможны лишь в том случае, если искусство станет показывать положительные примеры. Дидро на примере Вольтера доказывал, что, описывая отрицательные явления, художник достигает более значительных результатов, нежели в создании характеров положительных. Как выяснилось, Дидро критику вообще презирал. «Против меня, — говорил он, — как литератора и человека, написано уже 1000 критик. Но куда они все девались, никому неизвестно, а писатель и человек занимает по-прежнему то высокое место, какое ему и предназначено. Невиданно экспансивный, Дени Дидро рассуждал слишком пылко, и в доказательство своей правоты, бурно жестикулируя, больно хлопал Екатерину по колену. «Ах, простите, мадам», — говорил он при этом. «Не беда», — отвечала Екатерина. «Если вам так удобнее выражать свои мысли, то можете лупить меня без пощады. Наверное, я великая грешница, только того и стою». Она описала мадам Жофрен. «Дидро — человек гениальный. Но после каждой беседы с ним у меня все бедра смятые и черные от синяков. Уж я поставила стол между нами». Она все прощала Дидро, ибо он не посол Версаля, а полномочный и чрезвычайный посланник Великой Энциклопедической Республики. При дворе создалось напряжение, какого давно не бывало, и граф Никита Панин, видя страхи, одолевавшие императрицу, втайне радовался. Чем сильнее делался Пугачев, тем больше укреплялось его положение при дворе. Сейчас он явно искал опоры в малом дворе, отдаляя его от большого. К осколкам стекол, попавших в тарелку с сосисками, Екатерина отнеслась теперь серьезнее, подозревая в этом чью-то провокацию, рассчитанную на окончательный разрыв Павла с матерью. Между тем граф Никита Иванович внушал ей, что Орловых следует окончательно задвинуть в угол, а расправу над восставшим народом верить полководческому опыту его брата. Но императрица не была расположена давать ходу Петру Панину, чтобы не усиливалось влияние Никиты Панина. Она ответила: «Если угроза от маркиза столь уж велика, так я сама выступлю в поход, приняв главное командование над армией». Екатерина вскоре призвала генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, напомнив, что промедление становится опасно. Злодеи под Оренбургом застряли, голодом его в осаде изнуряя. Но отряды мужиков всюду шастают. Тебе и поручаю расправиться с маркизом де Пугачевым. Утром Бибиков еще додремывал сны, когда в передней его дома на Гороховой улице началась возня, послышались голоса: «Не пущай! Кто его знает-то? Пошел, пошел!» «Допустите меня, дан шефа! Не от безделья ж я!» Накинув халат, Бибиков вышел из опочивальни на антресольки. Под ним, в обширном вестибюле, адъютанты удерживали офицера, рвавшегося из их рук, и Александр Ильич сверху повелел: «Не держите его! Пусть подымется!» Вблизи он рассмотрел прапорщика-преображенца и по скудости мундира его, по жалкой амуниции, догадался, что этому бедолаге не до жиру быть бы живу. «Чего надобно от меня?» — спросил генерал-аншеф. Прапорщик назвался Гаврилою Державиным. «Прослышал я, что монархиня указала вам в края волжские ехать, а сам я из тех же краев, и нравы тамошние мне знакомы. До 30 лет дожил, лишь недавно в первый чин вышел. Избавьте меня от ложности положения горестного, доставьте случай при высокой особе вашей отличиться усердием служебным». Бибиков просморкался в надушенный фуляр. «Державин? Хм! Но я о Державинах никого не знаю. В том-то и беда моя, — чуть не зарыдал прапорщик, — что никто меня не знает и никто слушать не хочет. Кроме насмешек над бедностью, не испытал ничего от людей. Влиятельной родни сызмала лишен. Младость посвятил казармам солдатским, познав нуждишку прискорбную. Уж вы не оставьте меня, будьте благодетелем моим». «Ладно, — сказал Бибиков, — сбирайся в Казань». Державин поискал глазами икону. Господи, никак и матушку свою повидаю. Не думаю, чтобы она тебе обрадовалась, — зевнул Бибиков. Экий ты дурень, братец. Скажи кому-нибудь, ведь не поверит, что мужику четвертый десяток пошел, а он едва до прапорщика вытянул. Фу! Пудра у тебя затхленька. Да не пудра, то мукою блинной в пекарне обсыпался. Внизу, под антресольками, измывались над ним адъютанты. Державин прошел мимо знатных господ, полусгорбленный от унижения. Страшными зигзагами рисуется жизнь человеческая. Что для нас этот Бибиков? И что нам Державин? В эти сумбурные дни дежурные драбанты в Зимнем дворце, распалясь, чуть не спустили с лестницы подозрительного старикашку с недобрым лицом. Выяснилось, что это был Степан Шишковский, которого в своих покоях ожидала растерянная императрица.